ее намерение держаться покровительственно и легкомысленно, не заявляя своих прав на сына до тех пор, пока она не заметит какого-нибудь проявления теплоты и симпатии с его стороны. Теперь все это показалось наивным и нереалистичным. От смущения она ела быстро, не разговаривая и не глядя на тарелку. Люси выпила большую часть бутылки. Тони регулярно наполнял ее бокал с усердием негодяя, спаивающего ребенка. Ее мучила жажда, и Люси обрадовалась, когда Тони попросил принести еще одну бутылку. Люси казалось, что слабое сухое вино совсем не действует на нее, только окружающие предметы обрели приятную яркость. К моменту, когда они выпили половину второй бутылки, Люси как бы глядела на себя и Тони со стороны. Мать и сын, красивые, вежливые, сидели под деревьями, наслаждаясь обществом друг друга, не афишируя своих эмоций, спустя много лет, после того, как отгремели пушки, они ехали отдать дань погибшему. Однако кое-что нарушало цельность картины. Улыбка на лице мужчины издали, казалось, выражала сыновнюю любовь и почтительность, но от внимательного взгляда не укрылось бы, что она полна иронии и мук отвергнутой любви. «Невыносимо», — сказала Люси, опуская очки на глаза. «Что?» — удивился Тони. «Скажи мне, что ты обо мне думаешь?» — обратилась Люси к сыну. «Ну, — начал Тони, — но у меня еще не успело сложиться определенное мнение». «Ну, у тебя было достаточно времени», — сказала Люси. Язык ее слегка заплетался. «Я вижу это по твоему лицу. У тебя есть вполне сложившееся мнение. Я хочу услышать его». «Ну что ж», — Тони откинулся на спинку кресла, решив отделаться шуткой. «Должен признаться, я целый день тобой восхищаюсь». «Восхищаешься мною?» — резко сказала она. «Твоей моложавостью, красотой, энергией?» — Тони улыбнулся. «Это очень умно с твоей стороны». «Умно», — повторила Люси, поняв, что он хотел уязвить ее этим словом, и добился своей цели. «Не перестаю удивляться, как это тебе удается», — легкомысленным тоном произнес он. «Твоя жена спросила меня об этом». «Я узнаю, что ты ей ответила». «Ничего я ей не ответила», — сказала Люси. «Ты сам ей объясни». «Уверена, у тебя есть какая-то теория». «Возможно», — проговорил он. Они враждебно посмотрели друг на друга. «Скажи мне, а вдруг твой ответ поможет мне продержаться еще 20 лет?» «Ладно», — согласился Тони, подумав. Она сама напросилась. «Приехала сюда, ворошит прошлое, хочет увидеть могилу. Пусть услышит». «Боюсь, мое объяснение покажется тебе банальным. Зло всегда преуспевает. Бессердечность — залог долгой молодости. Греши и процветай. Оставайся ко всему безучастен, и тогда распадутся семьи, погибнут империи, но ни один волос на твоей голове не поседеет». «Безучастен?» Потрясенная Люси качнула головой. «Так вот, как ты думал эти годы?» «Ну, не совсем так», — произнес Тони. За столом воцарилось молчание. Они будто слушали холодное, насмешливое эхо его слов. «Ты неверно судишь о себе, Тони», — сказала Люси. «Считаешь себя злым, неприятным человеком?»